Глава 15. Хорошо, что она пришла с Лешей. В огромном вестибюле спорткомплекса царила неразбериха. Одни суетились, куда-то спешили, другие, наоборот, сбившись в группки, топтались на месте. Одной в такой сутолоке ей пришлось бы порядком поплутать. Леша дождался, когда она сдаст пальто в гардероб, затем проводил ее в зал, где вскоре должна была начаться игра, а затем умчался к своим. В зале тоже оказалось полно народу. Но свободных мест пока еще хватало. Мика села в первом ряду, с краю от прохода. Огляделась, нашла знакомые лица. Правда, из других классов, но все равно было почему-то приятно, что она тут, в совершенно чужом месте, не одна. А перед самым началом и несколько одноклассниц заявилось. Веселые, раскрасневшиеся, шумные. Они долго не могли усесться, хохотали, знакомились с парнями. Мика про себя радовалась, что они ее не заметили. Она с нетерпением поглядывала на часы. Не потому, что так хотелось зрелища. Наоборот, оказавшись тут, в переполненном гулком зале на жестком сидении, она вдруг поняла, что ей будет скучно. Леша был прав. Спорт, особенно такой, мужской, совсем ее не интересовал. Еще фигурное катание она бы посмотрела, а баскетбол? И от одной мысли, что придется сидеть 2 часа на одном месте, наблюдая, как гоняют по площадке мяч, сводила зубы. Зачем пришла? Еще так рвалась, глупая. Но вот, наконец, гуськом потянулись игроки обеих команд. Зал зашелся приветственным гулом и аплодисментами. Обе команды выстроились в 2 шеренги. Мика тотчас узнала Колесникова. Лешу она, конечно, тоже узнала, но уже потом, как и Костю и Антона. Остальные игроки их команды были из других классов, но внешне тоже ей знакомы. Но Колесников моментально притягивал к себе внимание. И дело даже не в том, что он один из всей команды надел черную майку, тогда как все остальные были в зеленых. А в чем – не понять. Просто взгляд как будто сам по себе тянулся в его сторону. Останавливался на нем. Прикипал. Мика почти силой заставила себя не смотреть на него, а смотреть на Лешу. Тем более, что тот тоже нашел ее в толпе и даже улыбнулся. А потом началась игра. Несколько первых минут напоминали ей какую-то бестолковую возню вокруг мяча. Здоровенные лбы табуном носились по площадке. И это, думала она, все. Даже Колесников не спасал положение. Но довольно быстро в этих хаотичных метаниях Мика уловила смысл. А затем и сама не заметила, как вовлеклась. В острые моменты вскакивала вместе со всеми, негодовала, радовалась, закусывала нижнюю губу в волнении. Обе команды шли почти вровень. Но последние минуты 3-й четверти были самыми напряженными. Противники какой-то там лицей. Мика прослушала, словно вдруг остервенели. Стали играть грубо, агрессивно, с напором, потихоньку увеличивая разрыв в счете. На электронном табло красным горели цифры. 32-36. В какой-то момент Леше все же удалось вырвать мяч. Пасанул Колесникову, и тот не растерялся. С трехочковой линии метко отправил мяч в кольцо, почти сравняв счет. Напряжение и в зале среди болельщиков, и на площадке вмиг взлетело до красной отметки. Мике казалось, что под диафрагмой у нее сжалась тугая пружина. Когда игроки проносились мимо и ее обдувало, эта пружина внутри опасно вибрировала. В унисон с незнакомым болельщиком по соседству она скандировала: «Давай! Давай!» Но ожесточенная борьба какое-то время длилась в холостую, пока центровой противника грубо не подрезал Лешу, буквально сбив его с ног. Но тут же, словно ниоткуда, рядом с ним возник Колесников и изящно увел мяч из-под его руки. Леша вскочил, отбежал и закричал ему: «Пасуй мне! Я открыт!» Но тот и не подумал. Будто танцуя ушел от защитника и в итоге выдал безупречный флотер. Сноска. Флотер. Бросок почти вертикально вверх. Примечание автора. Зал взревел единым утробным гулом, в котором слились досада тех, кто болел за лицей, и ликование тех, кто болел за их школу. Антон и Костя одобряюще хлопнули его по плечу. Вот только Леша от чего-то разозлился. Мика видела, что он пытался высказать Колесникову, даже, похоже, ругался, но тому, как с гуся вода. Он купался в восторгах, и никакие упреки не могли подпортить это удовольствие. И впрямь нарцисс, про себя усмехнулась Мика, но сама, тем не менее, не могла отвести от него взгляд. Влажные волосы темными колечками налипли на лоб, глаза горели лихорадочным азартом, но на губах блуждала привычная, ленивая полуулыбка. После 2-минутного перерыва судья дунул в свисток, известив о начале последней, решающей четверти. Игроки вновь ринулись в атаку. Колесников бросился на подбор, но на этот раз красиво не получилось. Сноска. Подбор. То есть забрать отскочивший после неудачного броска мяч. Примечание автора. Мика даже не поняла, что произошло. Вот Женя прыгнул в попытке отбить мяч у Верзилы, а вот уже оба с грохотом повалились на пол. Ну а мяч, словно пушечное ядро, полетел прямиком в нее. Все случилось так быстро, что она не успела ни закрыться, ни отклониться, только растерянно моргнула и в лоб ударила тяжелым и шершавым. Голова дернулась назад и тут же наполнилась вязким гулом. Этот гул смешался с воплями болельщиков и усилился в разы так, что стал нестерпимым. Еще и те, кто сидел вокруг, начали ее тормошить, что-то обеспокоенно спрашивать. Хотелось отмахнуться от них, чтобы отстали, чтобы ее никто не трогал. Она поднялась, чуть покачнулась, но устояла и вышла из зала. Какой-то мужчина, сидевший сразу за ней, увязался следом, предлагая помощь. «Все со мной нормально», — глухо ответила она. «Ничего не надо, спасибо. Хотя, может, подскажете, где здесь уборная?» Неравнодушный мужчина вызвался ее даже проводить туда. «Может, еще что-то нужно? Не стесняйся». Словно невзначай, он приобнял Мику за талию. Та сразу напряглась. «Что это? Обычное участие или...» На всякий случай она аккуратно вывернулась и еще раз сухо поблагодарила. «Спасибо, ничего не надо». Закрывшись в уборной, она перевела дух. «Надо же, легкое прикосновение, может быть, даже случайное, незнакомого человека, а всю передернуло. Так противно стало, аж до судорог в животе. Хотя гаптофобией она не страдала. Вроде бы. Просто этот человек, было в нем что-то липкое, скользкое и в то же время настораживающее. Этот его мягкий шелестящий тон, навязчивая услужливость, странно мутный взгляд. Бррр!» Мика снова передернулась. Зато голова почти перестала болеть. Точнее, она про нее забыла. Ополоснув лицо и руки, она посмотрела в зеркало. На лбу краснело пятно от удара. Мика поправила волосы, прикрыв вьющейся прядью лоб. В сумочке нашла номерок и вышла из уборной. Сколько длился матч, она не знала. Но боялась, что он может с минуты на минуту закончиться, и тогда в вестибюль повалит народ. В том числе и девчонки из класса. А встречаться с ними Мике совершенно не хотелось. Ведь наверняка они видели, как ей прилетело. Да все видели. Эти еще и посмеялись наверняка. Не со зла, просто они такие. Вот недавно в школьной столовой Света Скороходова поскользнулась на пролитой кем-то овсянке и упала. Так над ней все потешались, шутили, высмеивали. Один Колесников не смеялся. Еще и пожалел, встать помог. Но он всегда с девчонками милый. А остальные весь день над ней бедной глумились, даже не понимая, что это жестоко. Мике тогда и со стороны наблюдать ту сцену было неприятно, а уж самой становиться объектом подобных шуточек. Нет, нет, не дай бог. Стать посмешищем – этого она боялась с самого детства. И хотя старалась не показывать виду, всегда относилась очень болезненно к тому, что о ней говорят и думают другие. Она торопливо пересекла вестибюль, взяла в гардеробе пальто, накинула и, застегивая пуговицы на ходу, выскочила на улицу. Пару секунд постояла на крыльце, пытаясь сообразить, откуда они с Лешей пришли почти 2 часа назад. В густой синеве ранних октябрьских сумерек все казалось каким-то другим. Шли они мимо парковки, это она помнила. Им еще приходилось лавировать среди плотно стоящих машин. Как раз в этот момент, чуть поодаль одна из машин, пиликнув, мигнула фарами. «Точно», — спохватилась Мика. «Вон она, эта парковка». Устремившись на свет фар, она не обратила внимания, как от стены здания отделилась чья-то тень и последовала за ней.